попросила приехать, потому что Хайди не открывает дверь квартиры. Кэт боялась туда заглядывать, поэтому войти пришлось мне. Я нашла тело Хайди на полу в маленькой квартирке, которую ей выделили в хозяйском доме. Ее рвало. Вся квартира была в рвоте. Похоже, она чем-то отравилась. Первое, что приходит в голову, это наркотики, но газеты на это намекают. Думаешь, она сидела на героине? Понятия не имею. Мне не попалось на глаза ничего такого, что указывало бы на наркотики. Но я же не проводила в комнате отпуск. Наверное, это было ужасно — найти труп. Да уж. Я, конечно, мало знакома с Хайди, но все равно, когда кто-то умирает в таком возрасте, неважно, знаком ли он тебе, это всегда неестественно и ужасно. «Кстати, а где Кэт?» — недовольным тоном спросила Полли. «Наверное, дома». Одри сказала, что она сегодня может и не прийти. Я сегодня все утро пытаюсь с ней связаться. Мы ставим в номер статью про рак яичников. Все сроки вышли. Сегодня она должна уйти в печать. Я, конечно, понимаю, у Кэт сейчас забот хватает. Но она сама говорила, что непременно должна прочитать окончательный вариант. «А откуда ты узнала про Хайди?» – спросила я. Я узнала вчера вечером из 11-часового выпуска новостей. Я уже привыкла к тому, что все новости о Глянце узнаю из вторых рук. Полли никогда не упускала случая подчеркнуть, что хотя формально она занимает ту же ступеньку, что и Лесли, именно Лесли пользуется особым доверием Кэт. Впрочем, по моему мнению, Полли более ценный кадр. То, чем занимается Лесли, способны делать многие. А у Полли масса талантов. Она отличный редактор. Она блестяще придумывает заголовки и тексты на обложку. Возможно, зрительно журнал ассоциируется с Кэт. У нее гениальная интуиция. Ее записная книжка битком набита телефонами авторов и полезных людей. Но окончательным редактором большей части того, что печатается в журнале, является Полли. Это она придумывает броские заголовки, благодаря которым журнал лучше продается. Заголовки «Почему я встречаюсь с вашим мужем» и «Абсолютно нормальные женщины, одержимы сдачей экзамена по тазовым мышцам» и «Семь хитростей в постели, о которых запылают его бедра» — это все примеры шедевров Полли. Если это тебя утешит, могу сказать, что я бы без тебя пропала, — улыбнулась я. Спасибо. Лесли сегодня не явилась. Как думаешь, она сейчас в гуще событий? Да. Кэт вызвала ее, чтобы она общалась с прессой. Наверное, прямо сейчас Лесли отгоняет репортеров. Ну что ж, рада за нее. Лесли хлебом не корми, дай только задницу Кэт полизать. Полли встала со стула и шагнула к двери. Я зайду попозже. Мне нужно еще переписать несколько никуда не годных заголовков. Кстати, как поживает статья про полтергейст? Потихоньку. Ты помнишь, что она пойдет в сентябрьский номер? Да, у меня все под контролем. Когда Полли выходила, на моем столе зазвонил телефон. Она задержалась в дверях, решив, наверное, узнать, не Кэт ли это. Я сняла трубку и замотала головой, показывая Полли, что звонит не Кэт. Но это была она. «Ты как? Хреново. Хуже некуда», — ответила Кэт. «Что было после моего ухода? Ничего особенного. То же, что и раньше. Я знаю, что вечером ты пыталась до меня дозвониться, но тут такое творилось. Становилось все хуже и хуже. Полицейские просидели у нас целую вечность. Они допрашивали Джеффа, одного, как до этого нас с тобой. Потом на нас, как стая бешеных собак, набросилась пресса. Около 7 Джефф поехал за Тайлером, а я приняла аспирин и отключилась. Полицейские не поделились соображениями насчет того, от чего могла умереть Хайди? Да нет, молчат как рыбы. С родными Хайди ты уже связалась? С ними говорил Джефф. Мне показалось, что известие их не так уж сильно расстроило. Правда, Джефф думает, что если бы у них был шанс подать на кого-нибудь в суд, они бы оживились больше. Тело будет отправлено им, но только после того, как полиция разрешит. Наверное, будет вскрытие? Да, сегодня. В ближайшие несколько часов я надеюсь узнать какие-то новости. Вот почему не вышла на работу. Кроме того, вокруг дома еще могут рыскать папарацци. А я не хочу, чтобы меня фотографировали. Я могу чем-нибудь помочь? Вообще-то можешь. У меня снова неприятное предчувствие. Мне кажется, что вся эта история каким-нибудь образом взорвется. Мне нужно побольше узнать о жизни Хайди. Я бы хотела, чтобы ты провела для меня небольшое расследование. Расследование? Удивилась я. Ты предлагаешь мне порыться в ее вещах? Возможно, но сначала я бы хотела, чтобы ты поговорила с ее знакомыми. У нее была одна хорошая подруга, тоже няня. А еще надо поговорить с Джоди, ее бывшим дружком. Но, Кэт, — возразила я, — не лучше ли подождать, пока полиция установит причину смерти? Не лучше. Мне не нужны сюрпризы. Кэт выдержала паузу. «Бейли, мне очень нужна твоя помощь. Очень нужна. Естественно, я тебе помогу. Смерть Хайди меня потрясла. Я и сама предпочитала не отсиживаться в сторонке, а действовать. Хорошо, что ты позвонила. Мне нужно тебя кое о чем спросить». Кэт предложила приехать к ней, чтобы мы поговорили у нее дома. Однако сначала она хотела бы узнать, удастся ли мне связаться с подругой Хайди и Джоди. Кэт велела мне взять такси и звонить ей по мобильному из машины. Так мы сэкономим время. Я пообещала ей выйти немедленно. Пока я складывала вещи в сумку, мне перезвонил доктор Петрачелли. Я рассказала ему о вчерашней печальной находке в доме Кэт. «Не самый лучший способ провести воскресенье», — заметил он. «Это точно. Вы не могли бы предположить, что стало причиной смерти?» «Сколько ей было лет, когда ее последний раз видели живой?» «Хайди было 22. Ее работодательница разговаривала с ней в субботу днем. Для скоропостижной смерти она слишком молода. Первым делом я хочу знать, не было ли у нее повреждений. Нет. Ну, во всяком случае, я не заметила. Ни крови, ни синяков, ничего такого. Она лежала на полу, но казалось, что просто упала с дивана. У нее были какие-то хронические заболевания? Насколько мне известно, нет. В таком случае, вероятно, мы имеем дело с интоксикацией. «Вы имеете в виду наркотики?» – спросила я. «Это первое, что приходит в голову». «Да, наркотики. Обильную рвоту может вызвать героин или алкоголь, или сочетание того и другого. Пациента рвет, и он задыхается, захлебнувшись рвотными массами. Если он пьян или находится под действием наркотика, рвотный рефлекс подавляется, и дыхательные пути, в конце концов, забиваются. С такими случаями мы встречаемся часто. Понятно. Вот только я не заметила в ее квартире никаких признаков, что она пила или принимала наркотики. Она могла... Подождите минуточку. Петрачелли закрыл трубку рукой и отдал какое-то распоряжение. На чем я остановился? Ах, да. Она могла выпить или уколоться где-то в другом месте. я бы подумал об экстазе,